Состояние восьмое, немного беременное. Шелестяще заворочившись в ворохе накиданной сверху листвы, Петя потянулся и звеняще зевнул во весь рот. Листья осыпались, подпуская к телу утреннюю прохладу и росяную сырость. «Сегодня первый день моей оставшейся жизни», – вслух подумал он и рывком поднялся, решительно входя в утро. Утро было ранним, все в зыбком низком тумане и пении перекликающихся птиц. Широко раскинув руки и стоя напротив едва проклюнувшегося в золотом разливе солнца, Петя пробуждал внутренним смехом свое не до конца еще проснувшееся тело. Насмеявшись «да не хочу» и свежо вздохнув напоследок, он наклонился к ручью и прильнул губами и лбом к журчащей влаге. Утерся, выпрямившись, и улыбнулся. День начался. Это был уже третий день бесплодных покуда блужданий Пети в поисках заказа змея Горыныча или хотя бы подсказки насчет оного. Былой энтузиазм его понемногу угасал. Ничего ни вокруг, ни внутри не сулило даже намека. Мяв не подавал признаков жизни, и мало-помалу в душу к Пете заползала тоска черная. Утренняя бодрость и радость пробудившемуся дню постепенно таяли вместе с призрачным туманом, обнажая мысли темные да унылые. «Ничто так не мешает радоваться жизни», – бормотал он, бредя по опушке и дожевывая утреннюю краюху хлеба, – «как сама жизнь». «Ведь понимаю все», – удивлялся себе же Петя, – «а никак с собой не совладать». Понимаю, что есть в моей жизни смысл, но чую, что чужой, вместо хозяина подселенный. Кто же и когда мне радость такую беспросветную подарил? Медленно, неспешно прорастает во мне знание новое, хозяйское, сокрушался он, сквозь кусты пробираясь. Какая-то вялотекущая беременность, да и только. Страх непрестанно растет, что не справлюсь, уж и смеяться над ним устал. Если хочешь убежать от внутреннего страха, неожиданно услышал Петя знакомый урчащий голос, обучись внутреннему бегу. Над тропинкой прямо перед ним нарисовалась рыжая улыбка Мява. «А если судьба подложила тебе свинью?» – продолжал урчащий Мяв. «То присмотрись к ней получше. Может, это всего лишь зародыш твоей птицы счастья?» «Эх, Мяв!» – Петя даже обрадоваться коту как следует не смог – «Уже третий день, поди, извилины напрягаю, а придумать ничего не получается. Голова скоро от дум тех потрескается. Если голова болит, значит, она есть», – успокаивал его Мяв. «Это уже неплохо. Теперь бы ею как следует распорядиться». «Вот именно! Как?» – дал волю чувствам Петя. Улыбка Мява расплылась еще шире. Кот явно и от души забавлялся. «А ты посвяти своим проблемам полчаса ежедневно», – посоветовал он, – «и используй это время, чтобы вздремнуть», – и захихикал. «Смеешься», – обиделся Петя, насупившись. «Помогаю», – мелко по-кошачьи вздохнул Мяв. «Жизнь, Петя, отвратительна, когда о ней много думаешь, и прекрасно, когда просто живешь. И растаял. Вот так всегда, аж крякнул с досады Петя. Нет, чтоб по-человечески, по-понятному. Так нет, все с подковыркой какой-то кошачьей, все загадки загадывает. Он продолжил свой бесцельный путь по влажной и росистой траве, вслух негодуя и обижаясь на Мява. Шел так Петя какое-то время, пока вдруг не заметил, что, идя по тропинке и бронясь, он в то же время как бы со стороны на себя самого смотрит, да усмехается тому, что видит. Даже смешок этот услышал, кошачий такой, как у Мява. Петя даже остановился, прислушиваясь. Но вместо смеха услышал вдруг плач чей-то, из-за кустов доносящийся. Тонкий он был и пронзительный, нечеловечий явно, но будто о помощи зовущий. Недолго думая, туда кинулся, ступая, впрочем, осторожно и неслышно. За кустарником в междускалье, как в западне, сидела серая зайчиха, испуганно прижав уши. Напротив нее, изготовившись к прыжку, собралась тугим клубком рыжая лисица. Немедля, ни секунды, хватанул Петя рукой сильной, рыбачьей, лису за шкирку, в воздух вскинул. Второй зайчиху осторожно с земли взял, к себе прижал, успокоить чтоб. Теперь уже лиса издавала вопли плачущие да испуганные. Изворачивалась, пытаясь зубами острыми достать. Да не тут-то было. Крепко и ловко Петя ее держал. «Спасибо тебе, Петя!» сказала вдруг зайчиха голосом человечьим. «Спас ты не только меня, но и моих детушек. Пропали бы они без меня». Удивился тут Петя. Да не столько тому, что зайцы говорят, в сказке все же живет, сколько тому, что по имени его кличут. Хотел уже спросить, откуда слава о нем такая, как вдруг слышит. «А меня? А моих детушек кто помилует?» Подала голос и лисица. Она перестала вырываться и печально смотрела Пете в глаза. «Неужто выживут они без меня? Чем же зайчата лучше лисят? А, Петя, рассуди!» Держал Петя в одной руке лису хищную и хитрую, а в другой зайчиху беззащитную длинноухую, и как на весах их взвешивал, будто ценность одной жизни с другой соразмерял. И тут сумятица мыслей и терзаний дней последних, словно огнем вспыхнув, в стройный ряд выстроилась. Но додумать он того не успел. Что-то громадное и сильное, зацепив его за шиворот, грубо дернуло. Выпали из рук его зайчиха с лисою, метнувшись сразу в разные стороны. А голова с такой силой вниз мотнулась, что в затылке что-то хрустнуло и в глазах потемнело. Висел Петя, пришпиленный за шиворот к стенке пещеры, беспомощно ногами и руками болтая, почти как лиса, давеча им плененная, и интересные мысли бродили в голове его. Неподалеку суетился великан, его сгробаставший. Он уже вздул костер и сейчас прилаживал над ним большущий котел. Таких, как Петя, там бы вместилось с пяток. Закончив, он подошел и как-то обыденно, без злобы да суеты лишней, начал ощупывать пленника. «Не подарок, конечно», – бормотал под нос, – «но ничего». Мясцо имеется, навар будет. А то на медне – пожаловался Петя. «Бродягу одного тощего в суп вариться бросил. Так он, стервец, покуда вода закипала, картошку всю в котле сожрал да дёру дал. Только его и видел». Он вышел из пещеры, и по донесшимся через минуту звукам стало понятно, что людоед точит нож. Как ни странно, но ни тревоги, ни тем более страха Петя не испытывал. Он висел и слушал, как печально, словно падающие осенние листья, шуршат тараканы, густо бегая по стенам и полу пещеры. Поживиться им было чем. То тут, то там валялись остатки предыдущей трапезы людоедовой. Мысли неспешно текли в Петиной голове. У него было какое-то светлое ощущение, будто понято им недавно то, что делает разрешимой любую проблему, что делает смешную любую опасность, включая и нынешнюю. Пока висел Петя на стене в ожидании великана-людоеда, времени у него было предостаточно, чтобы вспомнить свое открытие умственное и сделать из него следствия нужные. А мыслил он так, вспоминая свои нынешние мытарства. «Мир, хозяин мой, то бишь сам я, как хозяин, цельным создал?» «Цельным». «Так откуда же в нем понятия разные, крайние да друг дружку исключающие появились? Откуда в нем и радость есть, и горе? Если, скажем, радостен я был, творя, откуда горе в нем? Или напротив, если горек был ум мой в творении, откель же радость в мире взялась? Ежели есть в мире этом смерть, — удивлялся дальше Петя, — то как могла в нем жизнь прижиться? Как день и ночь могли быть сотворены одним Творцом? Мягкое и твердое, мужчина и женщина. Это что же? Два Творца было? Плохой черный и добрый светлый? — думал Петя. — Так ведь нет, один был. Значит, только одно случиться могло, — понял он наконец. Парами это все в мир явилось. Вначале одним целым, а потом уже и половинками стало. Пришла ночь в мир этот в обнимку со светом дневным, — радовался Петя, на крюке вися, да руками-ногами дрыгая. — А зло с добром, а горе с радостью единым пришло. Значит, все так парами в мире и пребывает, — удивлялся сам себе Петя. — Пока солнце на небе, луна прячется, а как месяц выйдет, так солнышко схоронится. Ежели есть во мне радость снаружи, горе вдогонку идет, внутри пока скрываясь, — думал Петя дальше. — А коли есть проблема снаружи, то внутри что? Да решение ее же. Ты ж смотри, с изначала оно во мне есть, решение-то, а за проблемой и не видать его. — Это что ж такое выходит? — озаботился Петя выводом своим, на крюке ворочаясь. — Коль внутри себя на доброе я западу, к хорошему привяжусь, то наружу что-то злое и нехорошее выволоку. — Как же так? Что же мне, к злому, что ли, прилипать, чтоб доброе наружу вылезло? Бред какой-то. А может, вообще прилипать ни к чему не следует? А зачем? А какая для хозяина разница, с чем играть? Зря, что ли, он в парах все в мир явил. Делал открытие свои Петя дальше. — Чем луна солнца хужей, а ночь дня, а баба мужика, А слезы смеха чем хужей? Иногда и поплакать в сладость. Да принимать же все надо. На то она и цельность, радовался открытием своим Петя. А к чему прилипнешь, привяжешься, то и потеряешь, так как противная часть враз наружу вылазит. Цельность то и значит, что белое, что черное, все едино. Потому и брожу эти дни все без толку, понял наконец Петя, так как привязался к решению проблемы своей, а наружу, значит, другая часть лезет, сама проблема. Смешно, даже растерялся Петя. Значит, не решать проблему надо, а лишь отвязаться от нее. Не прилипать к решению ее, она и решится. Во как! Потому лиса и плакала, вспомнил. Пытаясь спасти зайчат, лисята без долю. Спасу от голоду лисят, зайчатам худо. А как надобно было? А не думая, не выбирая. Потому мне там промеж них и делать нечего было. Шибко умен человек, выбирает постоянно. А это дело звериное, стихийное. А как же добиться стихийности этой, единения не нарушающей, безвыборности? Спросил до себя же по лбу и хлопнул. Да хозяйское же состояние это! А я, бродя, ходя, да задачу Горыныча думаючи, все реже в нем бывал. Вот потому на крюк, как окорок, и попал. Раздалось шарканье ног, говор, и в пещеру вошли уже двое великанов, похожих друг на друга, как две капли воды. «Вот он!» – ткнул пальцем в Петю тот, кто был погрязнее и понеряшливее. Сейчас его лицо, в сравнении со вторым, казалось более глупым и примитивным. «С утра здесь висит!» Хихикнул он и громко икнул. Второй великан хоть и был похож на первого, но сквозила в его чертах какая-то большая развитость, что ли, интеллигентность даже. «С кем только не поведешься, чтоб хоть чего-нибудь набраться!» Вздохнул великан-интеллигент, внимательно рассматривая Петю. Первый хохотнул и снова громко икнул. «Ик!» – пояснил он, усаживаясь на камень. «Это заблудившийся пук». «Я так думаю, пусть лучше икается». Второй великан лишь мельком глянул на него. «Есть в тебе одна хорошая черта, брательник», – сказал он ему, возвращаясь меж тем взглядом к Пете, но ты на ней как раз сейчас сидишь. «Как живешь, Петя?» – спросил. «Живу хорошо», – отвечал Петя, покачиваясь на крюке. «Но никто от чего-то не завидует. Весьма живу, можно сказать». «Ах, да!» – ухмыльнулся великан-интеллигент и принялся осторожно снимать Петю. «Был я тут на днях у Кощея, сказывала на тебе». Первый великан шумно завозился рядом, чего-то стелил, взбивал. Поняв, что остался без обеда, он явно укладывался спать. Бормотал негромко что-то. «Целый день вчерась на речке проторчал», — разобрал Петя. «Уйму камней в нее перебросал, и вот странное дело». Как бы ни бросал в воду камень я, а каждый раз попадаю в центр круга. И камни формой-то все разные, а круги круглые все от чего-то. Великан-интеллигент осторожно поставил Петю на ноги и хмыкнул, кивнув на первого. «Растет, братишка. Лет еще так 200-300 и совсем поумнеет. Есть задатки на то». «Вот о том и покумекай», — сказал брату великану. «Ложись и думай. Приду, проверю». Вместе с Петей вышли из пещеры, уселись на камнях рядом. «Двое нас, братьев», — сказывал великан-интеллигент. «Когда-то и я в пещере жил, тоже жрал, что ни попадя. А куда денешься? Сказка ведь, а у нее, как известно, свои правила. Хочешь, не хочешь, а надо». «Пока не понял как-то», — продолжал он, — «что никаких правил у сказок-то и нет, и границ никаких, да и законы сказочные все, как дым, видимость одна». «А что есть, — говорил далее великан, — так это страх перед самим собой. Ведь ежели от законов тех отказаться, сам с собою и останешься. Пока тобой крутят-вертят, лишь о брюхе сытом думаешь. А как свободу получишь? Это ж сколько думать надо, решать, выбирать. Не каждый на то осмелится». «Я рискнул», — сказал великан, — «и не жалею. Кощей помог. Был у него как-то в гостях, а придурь-то его возьми, да и сойди». Так и жил у него потом. С Кощеем придурком пьянствовал, с Кощеем мудрым учился. «Тогда и понял», — добавил, — «что как с собой не борись, а все одно проиграешь. Хозяин из тебя завсегда пробьется. Может, сейчас, может, через 1000 лет, а проявится». «Ждать долго приходится», — вставил и свое слово Петя, вспомнив свой сказочный возраст. «Так то когда как», — отвечал великан. «В жизни, Петя, все относительно. Время и то относительно. Длина минуты зависит от того, с какой стороны двери в туалет ты находишься. Ежели очень приспичит, живо хозяина сыщешь». «Так что, — сказал великан, — пути хозяина хоть и неисповедимы, Петя, зато вполне проходимы». «А проблем не страшись, — говорил. — Если у тебя нет проблем, значит, ты уже умер. Жить без них неинтересно. Назови их только по-иному, играми, например, и играй в волю. Проблемы боль приносят лишь мыслями о них самих, когда проиграть, скажем, боишься. А когда понимаешь, что лишь игра это, то что же проиграть можно? Игру? Подумаешь, так еще одну сызнавай и начнешь». Рассказал тогда Петя ему о догадках своих. Обрадовался великан-интеллигент, даже в ладоши хлопнул. «Молодец, Петруха!» — сказал. «Говорил мне Кощей, что есть тебе что-то этакое. Не ошибся». «Вот и я к тому же пришел», — вспоминал великан. «Не из чего выбирать в мире этом. Все одно есть — игра. А как выбрать, что захочешь, так обратное и получишь. Качели такие, жмешь в одном конце, а скидывается конец другой, противоположный. Поэтому не думать требуется в мире этом, выбирая, что получше», — подвел итог. «А просто жить и радоваться тому, и не относиться слишком серьезно к жизни этой. Живыми нам из нее все равно не выбраться». Выслушал великан рассказ Пети об испытаниях змея Горыныча. Усмехнулся чему-то своему. Правильно Горыныч делает. Непонятно, сказал. Чтобы не ударить себя по пальцу, молоток надоть двумя руками держать. Какой еще молоток? Удивился Петя. А состояние-то хозяина? Хитро захихикал великан. Не так все просто, Петя. Ежели человек говорит правильные слова, это вовсе не значит, что он их понимает. А понимание-то оно насквозь прорасти должно, а не от головы идти. Ты и так уже многое осознал. Одобрительно ткнул Петю пальцем в живот, тот чуть с камня не свалился. Если понял, что совет кому-либо предназначенный, себе же давать надо. Считай, что до половины уже свою сказку прошел, а то и более. Долго еще Петя с великаном говорили. И застала их ночь, и спать они, поев, улеглись. А поутру, собрав Пете в дорогу котомку со снедью нехитрой, так сказал ему великан-интеллигент. В одной книге умный прочел. Что это до конца не понял, но звучит хорошо, вдохновляет. Если тебе кажется, что у рояля все клавиши черные, просто подними крышку. И добавил в сторону глядя. Все, уходи, а то сейчас привыкну. Шум галдящей толпы, ржание лошадей, лязганье повозок, крики зазывал, оглушили Петю. Он шел по гудящему ярмаркой базару, не совсем понимая, зачем он здесь оказался. Так, ноги сами привели. Его дергали за рукава, что-то предлагая, зазывно кричали в лицо, заполняли уши обрывками фраз. «После того, что царь сделал со своим народом, он просто обязан на нем жениться!» – жаловался кто-то рядом. «Мальчик на побегушках не требуется, 300 верст пробег всего-то!» – предлагали. Все пчелы вернулись в улей с медом, а одна, самая маленькая и вредная, с дегтем! – рассказывали слева. «Хоть кто-нибудь продает здесь нормальные человеческие яйца!» Возмущенно вопрошали справа. «А вот девка красная, хоть куда!» «Куда-куда?» — не понял Петя. «Да хоть куда, говорю же! У меня старуха есть!» — отмахнулся Петя. Тут он устремился вперед, приметив в толпе знакомое лицо. Возле большой палатки, держа кого-то за руку ладонью кверху, стояла баба-яга. «А лет до 50 будешь ты, красавица, страдать от нехватки денег», — говорила она напевно. «А потом?» — с надеждой спросили ее. «А потом ничего, привыкнешь». Узнав Петю, обрадовалась, на шее повисла. «Не пропадай!» – сказала затем. «Сейчас я занята, работа не в проворот, а вот как стемнеет, туда приходи!» Ткнула яга пальцем в какую-то развалюху рядом. Едва отыскал Петя в густых сумерках обозначенную бабкой хижину. Постучал. «Кто там?» – спросили его хрипло из-за двери. «Я здесь!» Устало ответил Петя. «Нет, я здесь, а там кто?» Не согласились за дверью. Неизвестно, чем бы закончился разговор, если бы не признал Петя голоса матерного. «Леший, ты что ли?» – спросил. Скрипнув, дверь отворилась. Внимательно слушала его яга. Головой кивала, словом переспрашивала, зубом цыкала. «Сложна задача твоя, Петя!» — вконец сказала она. «И не в блюдце том с яблоком дело!» — добавила, подумав. «Трубы медные твои на подходе. Огонь и воду одолел, поди уже!» учат тебя, над собой подымают. А ты и не протився, говорила. Какое тебе дело до формы кувшина, когда пить охота? По-разному знание приходит. Эх, засокрушалась. Всю жизнь борюсь с чужими недостатками, а до своих руки все никак не доходит. А вот ты молодцом, Петя, не зря по душе мне пришелся-то. Не кручинься, говорила Яга, постель сбивая. Найдем выход. Вот завтра и поищем. А пока ложись, опочивай. Утро, знаешь ведь, оно завсегда вечером мудренее. И последнее, что услышал Петя перед тем, как уснуть, были увещевания Яги. «Никогда не пей такой горячий чай», — говорила она лешему. «А то не ровен час». Лопнет мочевой пузырь и ошпаришь себе ноги.